Раздался тихий, дрожащий, неуверенный голос Шрейшиманы. Но он именно такой. Все, финиш. Зато я узнал, как эта рыжая капризная стерва меня вычислила. Оказалось, что у ее матери квартира в Токио, а сама она часто сюда прилетает и бывает на том же ресурсе, где некая Ацука Кирью делится фотографиями своего сына. И вот что тут скажешь, я твое лицо сразу узнала. Победно бухнула русская, а от кубиков на животе у меня челюсть отвалилась. Что, на самом деле такой? Ну-ка покажи, я ее точно убью. Не потому, что раздражает, а потому что действительно есть риск того, что она засветит в Токио мое имя, в то время как идут поиски хакера, положившего главного провайдера страны. Я не для того обрубал концы и очистил свою рабочую станцию, чтобы какая-то девчонка с шилом в заднице все испортила. Другой вопрос, что она дочь известных и влиятельных людей, которых вполне могла уже информировать о том, что интересующий ее человек найден. Нужно будет тщательно продумать этот момент. Решив больше не уделять времени царящему у меня в доме хаосу, я ушел к себе наверх, тренироваться. Закрыв дверь в наш небольшой спортивный зал и не реагируя на стук и нытье надоедливых людей, я принялся упражняться, чем и занимался до ночи. Возможно, это было ошибкой, потому что на утренней пробежке лица представителей семейства Кирью были не сколько грустными по причине этой самой пробежки, сколько хитрыми и предвкушающими. На следующий день меня не трогали, но в окно литературного клуба, куда я пошел, была видна красная Мазда, куда Хиракова затягивала тормозящую Шрейши. Категорически не поняв, что может объединить забитую девушку, дочку двух преступников и богатую мажорку, я выкинул всех троих из головы, заменив на куда более приятного и понятного во всех отношениях Экзюпери. Сахарова постучалась мне в мессенджер вечером. Циберсойка. Привет, я хочу, чтобы мы завтра с тобой пошли на свидание. Д-аут, я сменил позывной. Нет, Циберсойка, Акира, да брось, только не говори мне, что я тебе не понравилась. У тебя целый цветник баб, выдели время для старушки Сойки. Д-аут, это не мои бабы, они мне не нравятся. Ты мне тоже не нравишься, я не буду тратить на вас время. Циберсойка, слушай, ты мне должен по гроб жизни за все, чему я тебя научила. Имей совесть. Д-аут, у меня сохранены все логи наших разговоров с отдельным выделенными элементами, в которых ты запрашиваешь ту или иную информацию, либо мои услуги, в обмен на интересующие меня сведения. Все это задокументировано. Все сделки закрыты, я не должен тебе совершенно ничего. Хватит тратить мое время. Циберсойка, Циберсойка, мне что, повторить вчерашнюю угрозу, чтобы вытащить тебя из дому? Придурок. Д-аут, сначала проверь свои e-mail'ы, те, которые регистрировала из Мурманска. 5 минут спустя. Циберсойка, ты чего наделал, идиотина? Я никуда войти не могу, вообще никуда. Как, сука, даже эти форумы? Как? Д-аут, я умею учиться и знаю, как нужно реагировать на угрозы. Ты не в том положении, чтобы мне угрожать. Даже влияние твоих родителей будет недостаточно, если я пошлю куда надо хотя бы то, на что смотрю сейчас. Я про твой успешный проект «Канарейка». Кстати, удивлен, что ты так заржавела. Софт, код, приемы, все двухлетней давности. Старье и хлам. Циберсойка. Да как? Д-аут, неважно. Надеюсь, что ты, наконец, поняла, что я серьезен. Циберсойка. Акира. Но это же я, Ленка. Неужели ты думал, что я бы на самом деле что-то тебе сделала? Д-аут, ты уже делаешь. Повторюсь в последний раз. Хватит отнимать мое время. Я ясно дал понять, что не заинтересован во встрече в реале. Пароли и доступы восстановятся через 10 минут, но, если еще раз ко мне полезешь в реале, я посчитаю это объявлением войны. Пока. Пользователь Циберсойка добавлен в черный список. Откинувшись на стуле, я удовлетворенно размял шею. Слишком испортили меня последние приключения, совсем забыл, что у Сойки рыльце в пушку по самые ягодицы. Зачем ее ликвидировать, когда можно применить излюбленную русскими гарантию взаимного уничтожения? Она причинит зло мне, я ее похороню под гигантской горой компромата, которую не вывезет даже святой. Даже если он изобретет лекарство от рака, пока его будут вести на смертельную инъекцию. Уж американцам Сахарова насрало очень много куда, причем, чисто из вредности. Минус одна проблема. Не думаю, что эта рыжая будет обострять отношения из-за своих капризов. Через 5 минут дверь в мою комнату отворилась, вошла очень злая и грустная Эйна, попробовавшая избить меня свернутой в рулон газетой. Получив по заднице, младшая с негодующим ревом скрылась в недра дома, а я, наконец, смог заняться нормальными делами. Одно из речей Каджимырия. Красивые девки привыкли, что их все облизывают. Они, Акира, буквально живут и дышат авансами, забывают, что значит существовать без них. Каждый дурачок, лелеющий мысль засадить свой член в их слизистую дырку, дает таким девкам что-то, позволяющее им чувствовать себя королевой положения. Не от одного дурачка, а от десятков, сотен, тысяч, делающих их королевами, выбирающими, позволяющими, соглашающимися и отвергающими. Но если их выбить из этой роли, раздеть, смыть макияж, поставить к зеркалу в ряд с такими же, как она, то ты удивишься, как мало останется от королевы. Просто дрожащая растерянная девочка, чья суть была в выигрышном образе, которого ты ее лишил, только в нем, и больше ни в чем. Красота, страшная сила, она пожирает даже собственных носительниц. Я всегда внимательно слушал то, что говорил мне Каджима, не столько из-за того, что желал разобраться в парадоксе женщины и их логики, сколько нуждаясь в средствах по их отпугиванию. Казалось бы, чего проще? Ударь одну кулаком в лицо и все, тебя будут обходить десятой дорогой, но мы, увы, в цивилизации, где очень много чего протоколируется. Поэтому приходится усложнять даже такие третьестепенные вещи. Отправившись на следующий день в город, я ничуть не удивился, когда около только что отошедшего от дома меня остановилась красная Мазда. Автоматический стеклоподъемник принялся за работу, опуская слегка затонированное стекло, и я через пару секунд любовался на увитую рыжими кудрями физиономию Сахаровой, без всякого восторга. Кажется, я выразился тогда более чем конкретно, мрачно уронил я, глядя в ярко-зеленые глаза русской. Та тут же сморщилась, как будто ей подсунули погрызть лимон. «Я тебя поняла», — фыркнула она, — «есть деловой разговор. После того, как ты очень мило со мной обошелся, я решила тряхнуть стариной и полезла в местные расклады. Узнала о том, что у вас тут творится. Поняла, что ты не шутил насчет Хиккокио, обнаружила посты, в которых говорят, что пропали еще четверо хакеров, включая и тебя, а еще пятеро, куда жиже и ниже, начали вести себя странно. Здесь творится какая-то лютая жесть, а я хочу освежить свои навыки. Помоги мне, не бесплатно. Почему мне сейчас кажется, что от киберсойки пахнет Энакирью? Причем так густо, как будто бы моя сестра об нее обтерлась. Но деньги нужны. Пускай я теперь ничего не должен Каджима, но куда потратиться найду. Хорошо, кивнул я, вытащу тебя из игнора. Поговорим предметно в сети. Мы можем начать сейчас. Я подброшу тебя куда нужно. Очень густой запах. Нет, я не обнюхиваю свою младшую сестру специально. И в данном случае это метафорическое высказывание. Рука малолетней японской сводницы чувствуется слишком хорошо, иначе просто не объяснить чудесное превращение капризной дуры, давным-давно поехавшей на всем японском, в эту бизнес-леди. Хорошо, поехали. Куда двигать, шеф? Тут же бодро откликнулась девушка, усугубляя мои подозрения. Акихабара, и давай перейдем на японский. Тебе в нем требуется больше практики. Правда, а все говорят, что я почти идеально разговариваю. Это вежливость. Ты каркаешь, как ворона со спичкой в заднице. Очень отрывисто и грубо. Видимо, тебе все прощают за сиськи, хамло, и статус твоей матери. Ехали мы, перебрасываясь фразами насчет моей будущей подработки. Я выяснял, на каком месте знания крайне одаренной хакерши перестали развиваться, обрывая жалкие попытки рыжей перевести тему. Мне без особой охоты отвечали, так что вскоре я понял, Сахарова провела в больнице длительное время, причем в состоянии, исключающем доступ хотя бы к ноутбуку. Отметив про себя это, я принялся рассказывать девушке о том, с чего ей будет полезно начать. Так за разговором дорогой прошла. «Можно с тобой?» – поинтересовалась русская, когда я, поблагодарив, был уже готов покинуть машину. «У тебя так много свободного времени?» – поинтересовался я. «Ну, если хочешь, то можно». Мы остановились на тесной улочке, расположенной вдали от основных артерий Мекки анимешников всего мира. Здесь я и повел свою спутницу в один непримечательный полуподвал, у которого сидел мрачный небритый тип самой уголовной наружности. Продемонстрировав ему, незаметно от Лены, ухо с черной клипсой, я получил в ответ ленивый кивок, после чего и спустился вместе с Сахаровой вниз. «Ты куда меня ведешь?» — с опаской спросила та, вцепившись мне в плечо для подстраховки. «Никуда, я сам иду, а ты напросилась, зануда». В полуподвале дома был не магазин, а старая швейная мастерская, занимающая весь подвал этого дома. Впрочем, Лене на это стало совершенно плевать, потому как вошли мы в небольшую душную каморку, в которой ничего не было, кроме нескольких едва дышащих кресел для ожидания, которые были заняты ожидающими своей очереди клиентами. Тут и произошел забавный казус. Отчаянно рыжая и зеленоглазая русская, находящаяся в самом сердце Токио, неожиданно увидела целую солянку персонажей, каждый из которых легко делал ее по оригинальности внешнего вида. Сухонький старичок-японец в мешковато сидящей на нем молодежной куртке со споротой эмблемой какой-то банды, мирно соседствовал с огромным высоким негром в коротких шортах и майке, щеголяющим буйным пучком дредов на голове. Следующей шла высокая плечистая женщина-европейка в офисном наряде, бросающая на негра плотоядные взгляды. Две тихо шушукающиеся школьницы Геру самого обычного вида, то есть с тоннами косметики и буквально усеянные пластырями и фенечками. Суровый смуглый богатырь с лицом, полностью закрытым татуировками маори. Женщина в глухом наряде и хиджабе. Ну и мы. Киберсойка вцепилась в мою руку как краб, пуча глаза на все это дело. С укором посмотрев на нее, я отошел с прохода на свободное место, где и встал, достав свою книжку. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь слегка усилившимся шепотом от Геру, обнаружившим рядом с собой нечто яркое, красивое и с сиськами. Хм, что-то в последнее время я все чаще перевожу внимание на женские прелести, да и сам иногда не сдерживаю эмоций. Нужно ужесточить самоконтроль. Очередей тут оказалось две, одна на получение готовой продукции, вторая только на заказ. Так что, спустя 15 минут, проводив взглядами старичка, сменившего молодежную куртку на новое, с иголочки, но не броское кимоно, мы с Леной прошли в примерочную, где сухой серьезный японец лет 50, с измерительным метром на шее, выдал мне 4 заказанных костюма и 2 пары обуви, а затем встал у двери, скрестив руки на груди с суровым видом. На притулившуюся неподалеку Сахарову он внимания не обращал. Получить заказ без примерки здесь было нельзя. Никак. Первой были 2 школьные формы, совершенно одинаковые на вид. В очередной раз порадовавшись тому, какая у нас, вороковакаукаугакка, практичная и темная форма, я их померил по очереди. Несколько хай-киков под въедливым взглядом одного из работников мастерской, шпагат медленный и шпагат быстрый, удары руками, кувырок вперед и обратный. Хорошо, туфли тоже не подкачали, сидели на ноге как влитые. Они были похожи на обычную неяркую кожаную обувь, но самой кожи там не было ни грамма, сплошь армированная синтетика, позволяющая этой обуви вынести куда больше неприятностей, чем обычный человек мог бы ей доставить. То же самое касалось и одежды. Все, что шили в этой мастерской, было чрезвычайно прочным и выносливым. Затем сюда и шли. С еще 2 костюмами я не утруждал себя попытками соригинальничать, они целиком и полностью повторяли самый распространенный в Японии стиль одежды сарарюмен. Черная двойка, белая рубашка, узкий поясной ремень, универсальные туфли. Сюда пригодились бы еще и галстуки, но их в мастерской не шили. Также тут не набивали металлические утяжелители на обувь, не делали перчатки с набойками, зато сообщали в специальный комитет обо всех умниках, желающих получить нечто подобное. «Вы довольны заказом?» – сухо осведомился наблюдавший, а после моего утвердительного ответа пожелал нам как хорошего дня, так и поскорее покинуть помещение. Клиенты ждут, что мы и проделали. В комнате ожидания был уже следующий набор экзотически выглядящих персонажей, причем рядом с одним из стульев невозмутимо сидела крупная панда, явно о чем-то задумавшаяся. Не дав Сахаровой на это все полюбоваться, я буквально выдернул девушку на свежий воздух. В себя она пришла только возле своего автомобиля. «Акира, что это было?» Закаркала Сахарова на своем жутком японском. «Что это было?» «Швейная мастерская. Я забрал заказ. Кажется, все очевидно», пробормотал я, вспоминая, как отсюда добраться до станции. Там медведи сидели, и негры, и шлюхи. Это не шлюхи, это Геру. Субкультура такая, но тут ты права, слегка шлюховатая. Медведь, тоже субкультура. Не думаю, я не заметил на нем каких-либо. Акира, забудь, отреагировал я на этот крик души, давай уже разбегаться. У меня полно дел, такое не забудешь. Опротестовала мою рекомендацию Сахарова, что это было. Темный мир, сказал я на русском, заставляя девушку затихнуть, всего лишь темный мир. Все, Лена, свяжемся в мессенджере по защищенному протоколу. Я тебе скину программу. Акира, знакомые нотки, точно такие же я периодически слышу от своей младшей сестры. Пока. Глава 4. Вектор развития. Это начинает надоедать, пробурчал Рия, вышагивая возле меня, всякое могу понять, но этот белоголовый заколебал уже мне мерещится. Вчера в школе я его два раза заметил. Просто возьми камушек и швырни в галлюцинацию, когда будет следующий приступ, посоветовал я ему, сразу все станет ясно. Мы в Японии, друг мой, вздохнул блондин, тут камушки не валяются просто так, но у меня есть ластик. Смотри, нас встречают, кивнул я вперед, и это не те люди, что обычно. Перед школой стояла пятерка третьеклассников, упорно пялящихся на подходивших все ближе нас. Все они были спортивного телосложения, выгодно отличающего парней от большинства учеников нашей дорогой школы. «Это ты, Акира Кирю?» Нахмурившись для придания себе более грозного вида, шагнул один из них навстречу к нам. Я, с легким любопытством обозрел я этот комитет по встрече. От него по бокам стояли два других комитета, состоящие из представителей женского пола. Один условно наш из Мичика, Асумейманы, другой был из незнакомых девчонок. Перебивая друг друга, парни принялись доносить до меня свою точку зрения. Итак, во-первых, я оказался перед пятеркой лучших спортсменов школы, участников клуба бейсбола, которые пропустили самое начало учебного года потому, что были на соревнованиях в Америке, крайне высокий показатель успешности для школьников, а приехав домой, имели неудовольствие узнать о каком-то выскочке первокласснике, который, к тому же, открытым текстом отказался защищать школу, когда сюда приперлась шайка каких-то вшивых хулиганов. И вот за это они этого выскочку особо презирают и желают видеть просящим прощения. Прямо здесь и сейчас, идиоты, припечатал их Каджима, не сдерживая голос, причем полные. По вашим харим утырки, видно, что вы в жизни ни в одной серьезной передряге не бывали. Решили похорохориться, дебилы, что ты там вякнул, хулиган, шагнул вперед один из пятерки, пока остальные охреневали от наглости довольно стройного блондина, здоровья много. Завали хавла, овечка, еще шире оскалился Рия, подваливайте после школы за Йонка, знаете, где это? Вот там я вас пятерых один и отмудахаю, травоядные, если не засыте, конечно. Разговор был при свидетелях, наезд был наглый, оскорбления сочные, бедолагам было некуда деваться. Особенно после того, как я, подняв палец, попросил Рия их не калечить. Согласие было получено и стороны расстались под девчоночьи шепотки, грозившие, вскоре, стать неудержимой волной сплетен. А через 15 минут мы с Каджимой уже стояли перед директором Тадама Ризао в его кабинете, где этот взрослый, солидный и серьезный мужчина, произнося прочувственную лекцию о вреде девиантного поведения, всеми возможными способами намекал Рия о том, что да, калечить не надо. В идеале, как я понимал, директор был бы счастлив, если бы все обошлось извинениями, но, видимо, он знал эту пятерку и представлял себе, кто такой Каджима. Еще через час нас вызвали в студсовет, где председатель Тарикова повторил речь директора, но, конечно, на три уровня ниже. Вот тогда, когда мы уже шли назад в классы, случилось это. Рия, шедший рядом и расслабленно посвистывающий, неожиданно дернулся как атакующий питон, резко взмахивая рукой, которая у него до этого была на затылке. Коротко прошелестел по воздуху ластик, оказавшийся зажатым между двумя пальцами поймавшего снаряд человека, худенького парня в униформе нашей школы, стоящего там, где я должен был его увидеть, но не видел. Коротко стриженные волосы парня были белыми. «Ага, ты настоящий», — оскалился мой друг, так я и думал. Беловолосый скривился, щелчком отправил ластик назад в Каджиму, а сам пропал, как будто бы его не было. Или нет, тут же озадачился мой друг, крутя в руках орудие против невидимых мальчиков. «Он есть», — хмыкнул я, оглядываясь по сторонам, «но не здесь, я его видел, Рия». «Ну, тогда это гребаный засратый ниндзя, Акира», — раздраженно поделился со мной мыслями блондин, «и ему что-то от меня надо». В лоб Рия с легким шлепком впечаталась шариковая ручка, появившаяся ниоткуда. «Сам ты гребаный засратый Каджима», — прошелестело по коридору. «Это обидчивый гребаный засратый ниндзя, Рия», — решил уточнить я, попробовав позлить невидимку, «и вот он, возможно, гей. А значит, ты в большой опасности. Такие люди отказов не принимают даже у того, Кого зовут миллион отказов. Что сказать, провокация удалась, но частично. Я получил безболезненный, но крайне обидный с точки зрения обычного японца пинок под зад, но вот перехватить невидимку не сумел. Он пропал, и вот как теперь жить, озадачился Каджима, совсем не готовый к появлению невидимок в своей жизни. Ты о таком слышал вообще, Акира? Нет, но жить мы будем просто, сделал предложение я. Сначала ты метелишь тех недоумков, а потом мы идем к директору Тадамари и узнаем, где тут у нас учится белоголовый хрен. Если он в униформе нашей школы, то, как минимум, иногда ему приходится быть видимым, а в деле есть фотография. Найдем его и спросим, что ему от тебя надо. Меня это тоже интересовало, так как никаких шевелений эфира я от белоголового не увидел. Что бы он ни использовал, магией или чем-то похожим это не было. Единственное, что слегка выбивало из колеи, так это методы противодействия невидимого школьника нам. Обратный бросок ластиком и пинок под задницу – это очень по-подростковому. А вот на небольшой площадочке за мини-маркетом Йонка уже было все по-взрослому. Рия был меньше, легче и моложе каждого из пятерых бейсболистов, но делал ставку на запугивание, которое, попросту, не сработало. Под взглядами многочисленных болельщиц, пятерка героев выпустила сначала одного парня против грязного блондина. Дело кончилось всего лишь расквашенным носом и пинком в бедро. Посчитав это всего лишь удачей, следующий претендент двинулся вперед, выдвинув по-молодецки челюсть, по которой тут же получил короткий злобный хук от вошедшего во вкус парня. Его мне пришлось оттаскивать в сторону, пока на манеж выходило трое оставшихся, подбадривая друг друга боевыми, так им казалось, кличами. Здесь уже началась игра «Хорек против трех пуделей». У парней совершенно не было никакого опыта, зато уже присутствовало нервозное состояние человека, увидевшего как юшку из носа, так и вырубленного друга. Бейсболисты одновременно и пытались восстановить свое реноме, и побыстрее выйти из позорного противостояния, и врезать мелкому наглому типу. В итоге, как я и подозревал, Рия маневрами довел тройку до состояния блеющая куча мала, подставив одному из них подножку, а затем попросту одарил каждого ударом в ухо, в правое, а затем отошел, садясь на корточки. У тех, кто пришел к школе, заявил он, были биты, кастеты, ножи. Они умели этим пользоваться и хотели драки. Вас бы размазали по асфальту как щенков. Прежде чем храбриться, герои, посмотрите фотографии побоищ с окраин. Будет полезно, обещаю. Мозгов выслушать и уйти у них хватило. Но у всего были, есть и будут последствия. Так Каджимария, желавший всего лишь поставить на место, а заодно сохранить чужие кости и зубы, несколько спортсменов, стал официальным хулиганом Ракавакаукаугатка. А еще анимешником и мишенью сталкера Гея, добавил я, когда мы уже шли домой, официально. Аниме-то зачем ты сюда приплел? Простонала жертва общественного мнения, поднимая глаза к небу, и хватит уже ловить его на живца. Мы просто финализируем твой статус. Я тебе сейчас пинка дам. Ты сегодня в дрочливом настроении. Рия, вывернув голову и растянув губы в идиотской маньячной улыбке, протянул. Да неужели? Мне оставалось только похлопать его по плечу со словами «берегись, ниндзя», а затем бежать. Ну да, нам, все-таки, по 15 лет. Мы не можем постоянно убивать людей и ломать серверы корпораций, надо иногда и веселиться. Дома меня ждали драма, трагедия и мнительность, топчущие робкие ростки мужской решимости. В кои-то веки отец принял решение поменять свою заслуженную Тойоту на что-то посовременнее, но трата такого калибра ставила крест на семейных поездках в наши с младшими каникулы, что и на Кирию находила совершенно недопустимым, как и ее мать. Такая свирепо поддерживал отца, потому что, как и любой подросток мужского пола, в гробу видел куда-то ехать, у него было полно своих дел и занятий. В общем, они кое-как держали оборону до моего прихода, который должен был поставить окончательный крест на женских амбициях. Но, у меня есть немного сбережений, добавлю, обломал присутствующих я, хватит и на то, и на другое, если будете разумно тратить. К тому же, я с вами никуда не еду, у меня работа. Работа. Вскинулся отец. Какая? Где? В деревне Агасавара, два раза в неделю. Деревня. Харуа был удивлен. И кем ты там будешь работать, сын? Учителем. Да какая разница, кем он будет работать? Взвыла сестра, чувствующая, как ее мечты становятся суровой реальностью. Мы что, будем в поездке нищебродить? Да, ради какой-то тачки. Пойдем, дочка, взглянув мне в глаза, Ацука грустно приобняла девочку за плечи, эта война проиграна. То есть Ока-сан не планировала особо тратиться, злобно, мелочно и мстительно высказался отец, стоящий с невероятно довольным видом, чтобы тут же переобуться под зловещим взглядом любимой жены. Видите, какой у нас старший сын молодец. Сразу все понял и решил, применять какие-либо санкции к родителю, выкрутившемуся за счет пожертвований потомка, я даже и не подумал. Харуо Кирю переговорщик, дипломат, профессионально деформирован, разучившись говорить «нет», тем более любимой жене и дочери, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь поугнетать. Не понимаю, от кого они этого нахватались. Не успел я подняться на второй этаж, как в дверь раздался сильный торопливый стук, тревожным грохотом разнесшийся по всему дому. Так стучат полиция, пожарные или военные. Как оказалось, есть еще вид японцев, предпочитающих так стучать, кем я совсем недавно пугал покойного Дайсуки. Якудза. Акира, выдохнул стоящий за дверью взмыленные и запаленные баки, бежим к штаб-квартире. Срочно. Дед зовет. Интерлюдия. В клан Якудза редко приходит от хорошей жизни. Не в современные, состоящие из модных и безжалостных волков, не знающих даже как пишется слово «честь», а в те, чья история насчитывает десятки и сотни лет. Здесь нет хорошей жизни, нет быстрых денег, зато как раз есть такое понятие, как честь. Спину себе украшают обычно те, кто потерял все, но получил шанс вылезти из канавы. Даже если ему этот шанс впихнули вместе с пинками, зуботычинами, ведрами ледяной воды и ударами плетью за попытку побега. Агава был именно из таких. Агава Рюичи, в прошлом трудяга Рюичи, молодой неразговорчивый парень, надрывающийся на рыбном промысле ради своей молодой жены и только что появившегося ребенка. Потом пьяница Рюичи, после того как тайфун похоронил его семью под неудачно рухнувшим сводом их дома. Затем был Вакасю Рюичи, молодой, немногословный, но надежный член семьи Синкагуми. Нашли, обогрели, выбили дурь, дали дело. Теперь он сытый Гашир Агава, а на его спине крепко сжимает нож в зубах Тёудзюн. Годы практики в пластании рыбы не прошли зря. Метка мастера ножа заслужена Агава Ятэдо. И да вот-вот должно наступить. На этом заброшенном пустыре, где даже вороны бы не срали, им забили стрелку в претензии на территорию. Неслыханное дело, даже если б подобное кинули даже просто синка, но здесь было что-то за гранью обычаев и традиций, вместе с какой-то новомодной ракудей гуми, о которой Агава и не слыхивал раньше, вызов бросали и надевшие черное, бросали джига кукин дадзё. Проще говоря, вызов был брошен всей Яракове и одобрен. Вы там вообще с ума посходили? Злой вопрос Агавы был адресован человеку из комитета, курящему около своей машины, хоть понимаете, что может начаться. Я выполняю приказы, Агава-сан. Ответ хмурого человека был тоже в меру злым, это было одобрено. Агава, покосившись на стоящих в отдалении ребят, переговаривающихся с бойцами дадзё, сплюнул. На что рассчитываете? Прямо спросил он, нас задавит, так другие гакуда возьмутся за стволы, найдут их, натравите на них свое спецподразделение, это будет война, инспектор, по всей стране. Тот, казалось, проигнорировал спич сытой Гаширы, но затем, докурив, негромко пробормотал, война уже идет, Агава-сан, она просто дошла до Раковы. Ты угадал, сынок, мрачный голос Конга, подкравшегося к своему человеку со спины, чуть не заставил Агаву, гордящегося своими железными нервами, подпрыгнуть, голодных надевших все больше и больше, эти тупицы, которых наплодило наше правительство, лезут в криминал, теперь их желают начать отстреливать, нужен громкий повод, нам просто не повезло, старик был мрачен, но в меру, тому причиной были башни одетых в кимоно богатырей из дадзё, среди которых возвышалась гора по имени Кулак Грома Гора Кирью, сейчас втолковывающий своим людям что-то в меру воинственное. То, что этот седой титан способен раскидать все гуми, Агава знал, но с сильным напряжением ожидал кого-то подобного и от тех, кто должен прийти. Это было просто нечестно. Да, у них есть ножи, биты, кастеты, но ради всех ками, они простые люди. На действия гакуда частенько прикрывают глаза, пока те находятся в очень строгих рамках. За хотя бы хранение огнестрельного оружия можно влететь на пожизненный срок. Ксо, а как ты справишься с чудовищем вроде кулака грома без пушки? Агава бы на себя даже будь он со стволом не поставил бы. Полное ксо, куда катится этот мир, стоящий с заведенными за поясницу руками Айбун был мыслями солидарен со своим бойцом. Нищие подростки, у которых не всегда есть деньги даже на магазинное бента, добывают себе пилюлю, а затем бесятся от постоянно сосущего голода, выжирающего их потроха. Они нуждаются в деньгах, но слишком слабы, глупы и ленивы, чтобы пахать на стройках, как это делает большинство бойцов, поэтому идут туда, где можно добыть себе йен на перекус. Сильные, злые, голодные. Но кому до них есть дело? Точнее, а кто это сможет контролировать? Пилюля не героин, с нее слезть нельзя. Это дорога в один конец. Ваши оппоненты приближаются. Человек из комитета поднес руку к уху, откуда у него шел вьющийся провод какого-то переговорного устройства. Рекомендую приготовиться. Что значит приближаются? Агава, рысью побежавший к своим ребятам, голову начал ломать лишь по дороге. Подъехать должны на машинах, старшие обсудят возникшее недопонимание. Тут, Ксо, целый айбун стоит. Что значит приближаются, мать вашу? Он знал ответ, не словами, но чутьем опытного бойца, прошедшего не одну поножовщину. Пусть их сонная и мирная Ракова всегда была болотом, но якудза есть якудза, у них множество своих темных дел. Прошедший всякое, жилистый и злой мастер ножа Агава чувствовал, что за предупреждением человека комитета кроется подсказка, все теперь будет иначе, даже стрелки. «Соберитесь, парни», – пробурчал он, дойдя до своих, – «готовимся к худшему». «Чего так, Агава?» – со вздохом отозвался жирный, привставая с капота автомобиля. «Я думал, собраться», – зло лязгнул Агава, – «готовимся». На его рык обратили внимание и ученики Дадзё. «Вовремя, очень вовремя, хотя даже так, собранный и взвинченный», Агаварюичи оказался почти не готов к тому, что случилось дальше. Сначала были школьники, обычное хулиганистое сопличье, десятка три, выметнувшиеся из кустов прямо на ошеломленных людей, биты, велосипедные цепи, даже разбитые бутылки. Добравшись до цели, толпа молодых идиотов наконец подала голос, разразившись криками, матом и воплями, кидаясь что на якудзу, что на бойцов дадзё. Благо боль от ударов их быстро вразумила. Отбив в сторону чертову бутылку в руке мозгляка, рассвирепевший Агава свернул бритому придурку челюсть на бок, а затем ринулся вперед, вопя раненым бизоном. Этих воплей, к счастью, хватило, чтобы и оторопевший жирный бросил валять дурака и принялся расшвыривать обезумевшую школоту рассерженным носорогом. Кинув взгляд на Дайчи, оборонявшего гордо выпрямившегося айбуна, Агава полетел раздавать тумаки и зуботычины. Его переполняла уверенность, что это только начало. Так и оказалось. Запал у школьников был короток, а полновесный удар взрослого мужчины, прилетающий в зубы, устраивает как прорехи в этих самых зубах, так и просветление в голове. Тем более, когда этот самый мужчина вовсе не собирается с тобой миндальничать, а, подняв с травы чью-то биту, становится в разы страшнее и опаснее, долбя этой палкой по ребрам совершенно не готовых к подобному парней, ожидавших нахрапом ошеломить противника так же, как это получалось с другими школьниками. В сторону бойцов Дадзё Агава не оглядывался, сопличье оттуда буквально вылетало по пологим дугам. Затем на них налетели другие, молодые, не в костюмах, а в каких-то молодежных шмотках, но зато злые, умелые и сплошь с ножами. Нагакуда эта дрянь не тянула, скорее на банду каких-нибудь отморозков без роду и племени, но Агава не собирался разбираться в сортах дерьма, слишком сильно был занят тем, чтобы остаться непорезанным. Получалось у него только за счет того, что добрые школьники оставили после себя достаточно бит и цепей, чтобы держать новых агрессоров на расстоянии. Здесь уже веское слово сказал Гаракирю, обмотавший верхнюю часть своего кимоно вокруг левой руки и расшвыривающий особо наседавших на него людей, но слово было недостаточно веским. На четыре десятка якудза и бойцов дадзё уже приходилось почти сотня атакующих, из которых лишь половина теперь расползались, кряхтя и охая от полученных тумаков. А вот сейчас вылезут надевшие, пришла в голову Агаве тоскливая мысль. Выхватив свой нож, Ситый Гасира почти небрежными движениями располосовал как своего противника, так и одного из тех, кто чересчур уж наседал на жирного, а затем, обернувшись на знакомый голос, Агава получил по тыкве очень крепкий удар, от которого его повело, как после позавчерашних посиделок на Энгаве. Какого? Еще несколько тычков и якудза падает, окончательно потерявшись в пространстве. Не думая, но осознавая, что все самое важное впереди, и что он нужен братве именно сейчас как никогда раньше, Рюичи пытается встать. Ему помогают, он слышит зычный вопль жирного, сменяющийся каким-то болезненным хеканьем, затем злобный рев друга, под который летит на траву. С нее его поднимает за шкирку рука. не поднимает, вздергивает как щенка. Жив, интересуется Химадзима, старший ученик Джига Кукин, Цейил, Паште, хрипит Агава, которому совсем не нравится так висеть, отпустые, не отпускает, а бросает, чтобы парировать удар голой рукой, направленный ему в спину. Агава, тут же понимая, что за противник у Джотара, умудряется метко плюнуть тому в лицо, предваряя удар первого ученика. Получившаяся комбинация, в которой плевок пойман, а стенобитный удар в лицо нет, оказывается решающей для надевшего, тот накрывается своими ногами. «Ты смотри, что творит», с глубоким осуждением и тревогой сказал приглядывающий за очухивающимся Агавай Джотара. «Ты смотри, что там», прохрипел Рюичи, не в силах сфокусировать зрение. Его вело и подташнивало. «Акира там», коротко отрубил Джотара, «ходит и бьет тех, кто уже лежит, не школьников, бандюк этих, сильно бьет, ломает». Тут на них кинулись двое, причем якудза так и не понял, кто это был. Ему досталось пара ударов по ребрам, но зато удалось взять врага в захват и придушить чуть ли не до смерти, пока Джотара выбивал дерьмо из своего, а потом, встав в очередной раз с земли, Агава увидел Акиру Кирию, стоящего прямо посреди поля боя, и увидел, почему его осуждал Джотара. Молодой пацан, уже пару раз напугавший своим поведением в прошлом Агаву, и сейчас не изменял себе, в школьной форме, в белой рубашке, но с руками, сплошь покрытыми кровью, невозмутимый очкарик искал уже отмудаханных врагов, пребывающих в сознании, а затем сознанием дела начинал извлекать из них крики боли. На эти крики к нему подскакивал очередной член банды, бросивший вызов Аракаве, тут же превращавшийся в следующую жертву молодого надевшего черное, ярко демонстрирующего, почему обычные люди не ровня этим уличным бойцам. Когда на него кинулся один из враждебных драчунов, посчитавших, что молодой парень будет более легкой мишенью, чем уже раздраконенные бойцы Джига Кукин, начавшие работать в полную силу, то Кирью-младший в очередной раз удивил врагов и союзников, успев вздернуть с травы тело одного из вырубленных им людей и подставить под костедробящую атаку с прыжка. «Сволочь!» — автоматом как-то подумал Рюичи, слыша разгневанный рев Гора Кирью, с легкостью перекрывший шум и крики этой страшной зарубы. «Какая же сволочь растет! И ведь даже он восьмерых положил!» — хмуро пробормотал Джотара. «Больше меня, давай уж тут сам, я пошел». Они побеждали, уверенно и необратимо, но Агава, кинувшийся на перерез очередным двум придуркам, решившим убиться об краснорукого демона-садиста, вовсе не чувствовал, что у этой победы будет хороший вкус, скорее, очень поганое послевкусие самых отвратительных и дерьмовых предчувствий. Глава 5. Перемены. «Мне очень жаль, старик, но твой внук прав», нехотя выдал старший инспектор Сакаки, промокая себе лоб салфеткой, от начала и до конца. «Вы с ума там посходили, что ли?» Почти через минуту потрясенного молчания выдал Гора Кирью. «Вы действительно собираетесь стравливать их всех, а потом расстреливать? Кто-то, и это не мы», тяжело уронил представитель комитета, выкинул на улице и популяризует синтетическое снадобье, Кирью Дона. «Невозможно, возможно, старый друг, еще как возможно. То, что произошло у вас, скажу прямо», инспектор поднял глаза на разъяренного мастера Дадзё, «если бы не твой внук, то исход был бы иным. Этот исход и предполагался, тем, кто выше нужен был сильный, звучный прецедент, а Ракова подходила больше всего. Иным, мастер Джига Кукин грузно обрушился на свое место, отвлекающими были надевшие, да, нас должны были перерезать притворившиеся избитыми бандиты, да, или пристрелить. Акира и здесь отметился, повернувшись ко мне, инспектор поклонился, спасибо тебе, Кирью-кун, ни за что, пожал плечами я, лучше продолжайте его убеждать. Этому старому пню не хватило даже зрелища тех отбросов с револьверами. Ты калечил людей, беззащитных, в который раз взревел Гора, вынуждая меня досадливо поморщиться. Да в кого ты такой? Заткнись, идиотский мордобойный кретин, выдал почти визг заслуженный сотрудник комитета, не видящий дальше своего носа. Идиотина, нечего сказать, дуболом старый, сиди и практикуй речь, которую бы готовил сейчас на похороны своих учеников. Прими реальность, старый осел. Затем инспектор Сакаки схватился за сердце и принялся умирать. Откачать нам его получилось, да и бивака сенсей была как раз в дадзё, так что все окончилось благополучно, если не считать совершенно сокрушенного Гора Кирью, до которого лишь сейчас начала доходить вся серьезность ситуации. Старик, я слишком проникся этой жизнью, внук, горько уронил погрузневший прапрадед, Вновь усевшись за свой стол, мне тяжело поверить в то, что все так резко изменилось. Нас хотели просто зарезать кто-то в комитете, чтобы создать шумиху, протолкнуть новые решения. Араково, один из самых спокойных районов города, пожал я плечами, неудивительно. Наибольший резонанс подобное вызвало бы именно здесь. Чьими трудами? Рявкнул старик. Чьим потом и кровью. Я этого так не оставлю. У тебя нет доказательств, Аджисан, вздохнул я, вынимая телефон с включенным диктофоном. А вот у меня есть. Ах ты, старый боец не мог понять, а вот для мага, прожившего много лет в наблюдениях за массами смертных, все было как наяву. Кто-то неплохо рассчитал операцию по дестабилизации Араковы. Три волны, три группы интересантов, школьники, бандиты и слабенькие надевшие, явно прикормленные этими самыми бандитами. Сопротивляться лезвию меча, входящему в твои потроха, даже такие как мы не могут, достаточно лишь устроить так, чтобы удар в принципе был нанесен. Школьники демонстрируют недостаточность угрозы, основные действующие лица валятся на траву, изображая из себя немощных и побитых, а затем, когда внимание большинства отвлечено дуэлями с надевшими рискованно, конечно, но насколько, например, Асуми, которую притащили мы с Баки, умудрилась вырубить одного школьника, слегка побить одного бандита и намертво сцепиться с другим бойцом так, что жирному пришлось подкрасться и врезать тому дубинкой по голове, потому как тот был последним из стоящих на ногах. Затем были машины, даже вертолеты, даже скорые. Нас быстро выдворили с места этой фальшивой стрелки, размахивая ордерами комитета. Я не слышал, что там говорили старику Конго, но после того, как половину его людей, пострадавших куда сильнее, чем остальные, увезли врачи, а Ибун стал тих, печален и задумчив. «О, а вот и звонок от него. Акира, как там старый хрыч?» Спросил меня еще один старый хрыч, уже проорался? «Да, вроде», смерил я взглядом деда, «максимум укусит». «Ты в курсе, что он один раз загрыз медведя?» Со смешком спросил у меня якудза. «Теперь да. Кто там, Конго?» Буркнул приунывший дед. «Скажи придурку, чтобы тащил свою тощую жопу сюда. Мне надо выпить и подумать. А еще спрошу с этого хорька, почему он мне не сказал про синтетические пилюли. Только не натворите глупостей», произнес я так, чтобы меня слышали оба старика. «Я могу ошибаться, но, скорее всего, все случившееся – эксперимент, продиктованный отчаянием и некомпетентностью. Вали домой, спаситель», отмахнулся от меня старший родственник, «и спасибо». Последнее он буквально выдавил из себя. «Будем считать, что за телевизор я с тобой расплатился», решил я унести немного денег вместо большой человеческой благодарности. В ответ в меня попытались бросить свитком с каллиграфией. Люди меня иногда удивляют. Он живут, урывая спокойные дни, когда сама страна на грани экономического краха, соседи уже осаждают банды, а на них самих уже точат ножи. Но они закрывают глаза, в надежде прожить еще один день в мире и покое. Я от них отличаюсь, да. Продать акции, за которые я был должен Каджима очень кругленькую сумму и вывести семью из страны я могу за пару дней, а многочисленные знакомые отца помогут нам устроиться где угодно. Но вот Гаракирю никогда не покинет Японию. К тому же он не попросил у меня запись признания инспектора, а это значит, что дед, вполне вероятно, далеко не всерьез рвал и металл, а придуривался для вида. Все-таки, почти 130 лет. Не возраст, конечно, но для мага, а не для простого смертного со слегка улучшенным организмом. Да и опыт какой-никакой должен у гора быть. Вечер, дом семьи Кирю, красная Мазда у входа. Наглая рыжая русская сидит за столом, ужиная с моей семьей из Шрейши. «Отвали, Акира!» Поспешно каркнула при виде меня Ленка. «Правда, на русском, я не к тебе пришла». Внимательно осмотрел курносую гайдзинку, а затем, оценив победно-ехидный вид сестры, я пришел к выводу, что ситуация требует от меня реакции, не агрессивной, но достаточно убедительной для того, чтобы свернуть эту тенденцию по увеличению женского поголовья в квартире. «Ока-сан, Ата-сан, ваша 13-летняя дочь собирает себе лесбийский гарем прямо в доме», поведал я сидящим за столом родителям, вынуждая их уронить челюсти, а затем и ушел к себе переодеваться, не оглядываясь на неприличные звуки, раздавшиеся за столом. Стоя под душем, вспомнил то, что было на пустыре, как нащупал первый пистолет за пазухой только что вырубленного ублюдка, как поймал взгляд инспектора, курившего неподалеку, медленное покачивание его головы, сделка, заключенная без единого слова, Пара фраз, которыми мы обменялись, когда никого рядом не было, как санитары закидывали избитых в машины, как мешки с мусором, как Айбун втолковывал своим то же самое, что инспектор объяснил мне. Подобное не повторится. Для Аракова не повторится, эксперимент признан неудачным. Дальше, вопрос, конечно, интересный. Кто бы ни выкинул синтетическое снадобье на улице города, это был прямой акт агрессии против Японии. Демографическое оружие. Или, ХМ, большой остров, мало ресурсов, много жителей. Шибат Мирит сказал бы, что это идеальное место для масштабного эксперимента. Впрочем, почему только сказал бы, в своем мире я, чтобы никому не мешать, и чтобы никто не мешал мне, забрал себе континент, который в этом мире зовут Австралией. Провести аналогии проще простого, пусть это пока и домыслы. Вся девчачья стая заперлась в комнате у Эны, что позволило мне спокойно поесть, наблюдая за неприкаянным Такао, тоже решившим засесть на кухне. Брат мучил шахматную доску, уделяя ей внимание меньше, чем бубнению телевизора из нашего зала, где по своей старой привычке расположились родители. Впрочем, телепрограммы его тоже мало интересовали, а вот что лишало покоя и рассудка, было понятно даже мне. «Составлю тебе компанию, Даев», я расставил фигуры на доске. Выиграть получилось, не прилагая никаких усилий. Такая был не здесь, а там, в комнате у своей младшей сестры, ага. «Анисан, вот почему они к тебе так липнут, а?» С тоской пробубнил брат, роняя голову на сложенные на столе руки. «Прямо целая куча девушек с внешностью айдолов. Что для этого делать надо? Всем грубить, или что? Девушки любят хамов». Накипело у него, видимо. «Тебе объяснить по-взрослому или так, как хотели бы родители?» Выбор был, в общем-то, без выбора. Такая даже не стал комментировать, уставившись на меня требовательно и жадно. «Все просто», — спокойно кивнул я, принимая его просьбу. «Красивые девушки всем нравятся, они постоянно в позиции, предполагающей, что выбирают именно они. Они умеют нравиться, а многие даже учатся выбирать себе избранников, но, учитывая их высокую популярность, такие девушки понятия не имеют, что делать, когда им самим кто-либо нравится, но без взаимности». Получив от особи противоположного пола отрицательный сигнал, они начинают интересоваться, чем он вызван. Учитывая, что особь, то есть в данном случае я, им нравится, их интерес усиливается, становясь навязчивой идеей, что выливается вот в такое безобразие. Шрейши я в виду не имею. Конечно же, она хорошая девочка, которой нужно общение. На этот месте брат почему-то фыркнул и посмотрел на меня как на дурака. Я в ответ посмотрел на него как на дурака, не понимающего, что утверждению совсем не нужно быть изначально истинным. Его можно сделать таким в итоге, приложив определенные усилия, при необходимости. В общем, завершил я короткую лекцию, у тебя все впереди в самом скором времени. Ты уже больше и крепче большинства моих одноклассников, а значит, девушки обращают на тебя все больше и больше внимания. Просто будь сдержаннее в их отношении, этого более чем хватит, чтобы заинтересовать самых красивых. Пока рекомендую тебе озаботиться двумя вещами, которые ты должен решить до того, как в твоей жизни появятся девушки. «Какими?» – с подозрением спросил брат. «Презервативы и деньги на лав-отель», – пожал я плечами, «пару раз тебе, может быть, поможет отец, но вот эти траты должен на себе нести сам мужчина». «Да, Атасан, мои мальчики», – растроганно промямлил наш предок, стоя в дверном проеме и улыбаясь не самой умной улыбкой, «как вы выросли, и хорошо, что Око-сан вас не слышит, я ей передам». Со второго этажа раздался в меру злобный голос сестры. Кажется, она была чем-то расстроена. «Отец, а ты в курсе, что Лене Сахаровой 20 лет? Знаешь, чему может научить ину эта старая и извращенная русская?» Поинтересовался я, выбивая из колеи буквально всех, включая и сестру. «Не наговаривай», махнул рукой продолжающий улыбаться Харуакирю, «просто знай, что мы все очень рады, что ты начал понемногу меняться». «Я? Меняться?» Это определенно требовало уточнения. «Полгода назад, Кира, ты бы вытащил нежеланную гостью из-за стола, а затем выкинул бы из дому», уверенно откликнулся отец. «Возможно, попытался бы ей сломать руку, но мы бы не дали. Так что да, меняться». Посмотрев на кивающего брата, с треском продувшего мне партию, я глубоко задумался. Было над чем. После этого знаменательного дня время до воскресенья пролетело незаметно. Обычные серые будни японского школьника. С утра учебное заведение, пара часов клуба, в котором уже перестали от меня шарахаться, затем дом, занятия, тренировки, медитация. Дед и Конго, если что-то и задумали, то подошли к этому крайне осторожно, возможно, даже поверив в мой прогноз, что подобных инцидентов больше не повторится. Их и не повторилось. В субботу Рия по большому секрету пробубнил мне о том, что в городе начался тихий, но целенаправленный вылов молодых, надевших черное без регистрации, которых пакуют и куда-то увозят целыми автобусами. Молодых парней, девушек пока порядково меньше по отношению к последним. Высказав это, мой друг пообещал держать нос по ветру, а затем резким движением метнул три ластика в совершенно пустое место, выбив из невидимости белоголового парня. Тот, как я еле смог заметить, перехватил два метательных предмета и запустил их назад в Каджиму, умудрившись попасть тому туда же, куда угодил и блондин, в пах, так что в результате я полюбовался на двух согнутых крючком парней, лелеющих свои достоинства в ладонях. «Онива Башикун, вам не надоело?» – спросил тогда я, но ответа не получил. «Онива Башихайса предпочел исчезнуть, как обычно. Имя сдал нам директор вместе с фотокарточкой ниндзи. Эта скотина на мне тренируется», – просипел Рия, – «я каким-то образом его замечаю, вот он ко мне и пристал. Ты тоже тренируешься, это хорошо, да иди ты, хотя нет, я с тобой». «Куда? К тебе домой, Акира, в гости. Что поделать, если у меня дома сейчас целый девичник, причем из твоих баб, сестер и прочих подруг детства. Ну и Мичика за главную. Этот табун набирает угрожающую мощь. Ты только заметил, субботний вечер прошел максимально спокойно и мирно, а в воскресное утро мы с Шрейшей и Асуми Хираковой уже ехали в деревню Агасавара. Хафуна просилась с нами, желая подсмотреть за тренировками тех ищущих, что находится в данный момент в деревне, а может быть, и за моей. Идея была так себе, но отговаривать синеглазую было некому. Да и находиться с ней рядом той же Мане было некомфортно, а Суми надела свою сценическую боевую униформу из матроски, мини-юбки и кроссовок, отчего вызывала неодобрительные взгляды бабушек и дедушек в электричке. «Если тебя там начнут насиловать, громко не кричи», – посоветовал я, оценив голый живот одноклассницы, – «будешь отвлекать. Ну, может, мужика себе, наконец, заведу», с непонятными интонациями выдала после паузы Хиракова, «хоть так, или нескольких», добавил я, заставив ее закашляться, а Ману согнуться крючком, роняя лицо себе в ладони. «Ну, ты, наверное, в этом толк знаешь», чуть придя в себя и одернув матроску, заявила Асуми, «в мужиках, от девчонок-то бегаешь, или просто импотент». Кажется, Шрейши попыталась стереть себя из этого мира или что-то подобное, но у нее не вышло. Подумав, что это поможет отличнице в социализации, я решил ответить правду. «Нет, я обычный человек со всеми присущими нормальному человеку желаниями, поэтому я хожу в бордель». Эта информация парализовала обеих девушек, а я, весьма довольный нанесенным женской коалиции ущербом, спокойно продолжил читать свою книгу, чем и занимался, пока мы не вышли у деревни и не зашагали дальше пешком. «Ты же не шутил, да?» – послышалось мне бормотание Асуми. «Точно ведь не шутил». «Разумеется, не шутил. Подростковая гиперсексуальность никак не может являться шуткой. Она лишает трезвости рассудка и подталкивает к импульсивным решениям, что является чрезвычайно вредным для человека, нацеленного на развитие. Необременительный секс в удобное время очень серьезно сглаживает этот недостаток, позволяя использовать свое время куда оптимальнее. В общем, рекомендую. Это быстро, приятно и не очень дорого. Может, я еще плохо понимаю социум этой загадочной страны, но зато неплохо знаю Энукирию и ее хотелки, которые далеко не всегда должны становиться реальностью. Нанести точечный удар в возможный центр интересов сообщества, собираемого моей чересчур инициативной сестренкой, стратегия правильная. Время и место подобраны идеально, контрольная группа поражена на 100%, а впереди целый день для знаменитого женского надумывания. Удачно вышло. Асуми в состоянии грогги идет и что-то бормочет, а у Шрейши вид вообще отсутствующий, как будто из живого человека ее магически превратили в дистанционно управляемую куклу. Разумеется, Агавазасенси это все тут же заметил. «Ты чего учудил с моей дочерью, очкарик?» — злобно и подозрительно спросил он, когда девушка, механически обняв его, пошла себе дальше, сопровождаемая слегка растерянной Асуми. «Совершенно ничего. Она просто услышала, как я говорю ее подруге, что хожу в бордель, вместо того, чтобы завести девушку для регулярного секса. Для большинства жителей этой страны услышать подобное, быть подвергнутым акту вопиющего варварства, потому что о таком не говорят вслух, не говорят прямо, вообще не говорят. Но Суичиро Агавазу, большую часть жизни проведший с низами общества, был орешком крепким в этом плане. Он только выдавил из себя. Зачем? Чтобы милые девушки прекратили воображать себе ересь и тратить мое время, сенси. А теперь, давайте сделаем то же самое. Агавазу, видимо, понял, что мои дела его не волнуют, зато дочь, вроде бы, в еще большей безопасности, чем он думал раньше, поэтому, махнув рукой, и повел меня в здание, где мне было предназначено трудиться учителем. По пути, правда, сенси поймал ступор, когда я ему сунул новенький мобильный телефон с двумя вбитыми в память номерами, но быстро пришел в себя, обрадовавшись возможности говорить с дочерью, а заодно и со мной. Я уже приблизительно понял, на что ты способен, поэтому смогу хотя бы правильно отвечать на твои вопросы, покачал он раскладушкой, это сэкономит нам время, у меня его не так много осталось. Агавазу понятия не имел, как учить хорошего бойца, у него не было ни талантов, ни знаний, ни системы. Зато он знал несколько способов, как достучаться до внутренней энергии, развить ее генерацию и тренировать начальные приемы. Это мне и было нужно, но тут мы упирались в определенный тупик, духовная трансформация, открывающая эту сверхъестественную грань надевших черное, происходила только у опытных бойцов, достигших определенного возраста и перешедших определенный порог прямо в бою. Следовательно, не существовало методики, которая могла бы быстро мне открыть доступ к внутреннему эфиру, зато классический путь предполагал да, все те же самые драки. Отвел меня бывший псих к самой обычной деревенской школе для самых маленьких, где половина классов уже не использовалась. В одном из них, по словам Агавазы, меня и ждали новые ученики. Неохота им на глаза попадаться, поморщился он, те еще личности, как и ты. Так что, если не поладите, вам хотя бы будет весело. Но все-таки, постарайся выжить. А я пойду, расскажу дочке о том, что из себя представляет нормальный японский парень, а не такой, как ты. Ей, кажется, это нужно. Можешь еще с Хафу познакомиться, бросил через плечо я, отправляясь по указанному направлению. Если бы не она, твоя дочь по-прежнему была бы немым зашуганным хомячком. Познакомлюсь. Люди, собравшиеся в этом классе, довольно вольно обошлись с школьным имуществом, хранившимся тут с незапамятных времен, натащив сюда парт, за которыми младшеклассники тянули свои ручки с правильными ответами, новые ученики этой школы расселись прямо на них, и надо признаться, вовсе не были похожи на хулиганов, дурачащихся ради забавы, скорее, на их богов, если бы у хулиганов были бы боги. Мужчины от 25 и до 50, здоровенные, высокие, с прекрасно развитой мускулатурой, кто-то в бинтах и с рукой на перевязи, у кого-то нога в гипсе, кто-то в повязках. Прекрасные образчики того, чем бы мечтал стать любой японец, здоровенные Homo sapiens с выделяющимися на руках венами и жилами, с толстыми здоровыми волосами, напоминающими скорее конские, чем человеческие, с ярко выраженной мускулатурой. Глядя на этих людей, я впервые ощутил себя тем, кем являюсь, подростком. Правда, рожи этих надевших черное доверие отнюдь не внушали, как и общая манера поведения. Даже после того, как я вошел и встал у доски, они продолжили трепаться между собой, поглядывая на меня ехидно и с подначкой. Как там рассказывал Рия, проверяют новых претенденток на вступление в группу айдолов. Проверкой на вшивость. Ну что же, приступим. Глава 6. Ценный опыт. Кирю-кун, ты в порядке? Нерешительный голос Кумаситы оторвал меня от чтения. Да, все нормально, пробубнил я, подняв голову от своей книги. Вы хотели, чтобы я ответил, сенси? Нет-нет, просто проверяла. Толстенькая учительница быстро отвернулась, вернувшись к занятию. Ее примеру последовало несколько учеников, не удержавших в узде собственное любопытство. Ну, это было понятно. У меня была забинтована голова, наружу торчал только нос и глаз, несколько ушибов и рассечений, левая рука была на перевязи и зафиксирована, сильный вывих, ну а пиджак слегка распух, показывая, что под ним тоже много чего перевязано. Фиксирующие повязки были на ногах, ребрах и спине. Вообще, в таком состоянии человеку нужно не двигаться, а лежать, в крайнем случае медленно ползти в сторону реанимационной палаты, но надевшие черные, особенно такие молодые, как я, были почти исключением. Укрепление организма от снадобья, бывшее в пике активной фазы, награждало крайне быстрым заживлением, у которого вполне были побочные эффекты. Многое могло срастись неправильно, либо одарить организм утолщениями и рубцами в местах травмы, поэтому предполагалось двигаться через боль, чтобы избежать возможных проблем с неправильно сросшимися тканями. Мне эта методика показалась насквозь сомнительной и неверной, но Бивака Синси, заслуженный врач и хирург, имеющая в моих глазах наибольший авторитет по вопросам надевших черное, подтвердила, что это так. Поэтому я и был сейчас в школе, вовсю наслаждаясь рядом очень острых ощущений с бонусами в виде воинственного игнора от Хиракова и скромного боязливого игнора от Шрейши. Дома меня в качестве десерта должен был ждать яростный, осуждающий и негодующий игнор младшей сестры. Выпущенный мной в Агасаваре демон приносил горькие плоды триумфа. До кучи еще не было Риа, зато была его сестра, отыскавшая меня на большой перемене, пока я одной рукой с зажатыми в ней палочками пытался расковырять приготовленный матерью бента. Приготовленный, нужно сказать, с очень большим осуждением. Ну да, женщины, в их мире мое поведение не просто непростительно, а архипреступно. Акира, что с тобой? Мичика, держащая коробку с собственным перекусом, смотрела на забинтованного меня с любопытством и опаской. Все в порядке, скоро заживет. Отвлекаться от трудного приема пищи было нельзя, он и так грозил растянуться на всю перемену. Мичика не ушла, и даже не села где-то неподалеку, чтобы утолить собственный голод, а, подойдя вплотную, нерешительно, но с нотками азарта предложила: «Я тебе помогу, если расскажешь, что с тобой случилось». Думал я недолго. Условия сделки показались очень привлекательными. Договорились. Но сначала скажи, где Рия? Отложив собственную коробочку, Мичика забрала мое бенто и палочки, а затем принялась довольно ловко скармливать мне еду, попутно рассказывая, куда подевался ее брат. Как оказалось, некая рыжая русская, громкая и сисястая, очутившись в их семейном пентхаусе, делала фотографии на свой мобильник, а затем показала их матери, которая у нее работает где-то с кем-то крупной шишкой, отчего и знала такую небезызвестную фамилию, как Каджима. Звонок Рия, звонок его отцу, слово за слово, и вот, брат сегодня ушел с группкой известных японских порнозвезд снимать какую-то рекламу для западников. Порнозвезд, с намеком повторила Мичика, убирая опустевший контейнер, понимаешь, не особо, аккуратно пожал я плечами, дожевывая и вынимая из кармана платок вытереть рот, спасибо, быстро управились, твой черед выполнять сделку. Схватила Каджима свою еду, вытягивая из бокса разрезанную в виде осьминога сосиску, кто тебя так, просто неудачно бросил стул, вздохнул я, настолько неудачно, Мичика торопливо жевала, косясь на часы, висящие над входом в пустой класс. Да, попал в голову действующему чемпиону подпольных боев Северного Канта. Этот детина просто крайне не вовремя решил расхохотаться, откидываясь назад, поэтому мой способ привлечения внимания несознательных учеников сработал процентов на 800, потому что траектория стула и черепа этого придурка сошлись под очень хорошим углом. Воспоминание прервала выплюнутая в меня сосиска. Каджима-старшая замерла с раскрытым ртом, а ее глаза приобрели тускловатый, но интригующий стеклянный отблеск. Решив, что инцидент не заслуживает каких-либо мер, но сами старания девушки по помощи требуют продолжения рассказа, я счел нужным его продолжить, сообщив, что у этого самого чемпиона, Хигуга Дэймона, было 6 временных подручных, у которых, в отличие от него самого, работали обе ноги. Но, как показала практика, даже очень мощные и тренированные бойцы с большим жизненным опытом плохо умеют в бег с препятствиями, ориентирование на местности и прыжки из окна второго этажа.